Художественный фильм «Любовь в СССР» начинается. Обновленная заставка киностудии «Мосфильм». Выполненная средствами компьютерной графики скульптурная композиция «Рабочая колхозница». Титры. При государственной финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Киностудия «Курьер». Появляется название фильма. Слово «Любовь» и предлог «В» выполнены рукописным шрифтом. Слово «СССР» – печатным. После переезда Владимира Ильича Ленина в Самару... Новая редакция кинокартины... Вокруг него быстро организовался первый кружок самарских марксистов. Исчезнувшая империя. Уже тогда Владимир Ильич... Аудитория. ...производил сильное впечатление своим знанием марксизма. В 1895 году он объединил в Петербурге все рабочие марксистские кружки. Молодой человек... Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Выдувает пузыри жвачки. К тому времени их было уже более 20. Так что там происходит? Сидящий рядом усмехается. Я к вам обращаюсь, молодой человек. А мне? Да, к вам. Что такое за звуки у вас какие? Встаньте, пожалуйста. Молодой человек встает из-за парты. У него вытянутое лицо, темные волосы. Как ваша фамилия? Моя-то? Ну, не моя. Свою я помню. Полюбопытствуйте у студентов старших курсов, кто такой доцент Григорянс и легко ли ему сдать экзамен? Григорянс, рябой, кудрявый. Нарбеков. Нарбек. Студент Нарбеков, я делаю вам первое и последнее предупреждение. С предметом истории партии шутить не надо. Понятно? Понятно. Садитесь и пишите конспект. Ведь я рассказываю очень важные и очень интересные вещи. Обводит аудиторию взглядом. Под руководством Владимира Ильича Ленина Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса впервые в России начал осуществлять соединение социализма с рабочим движением. В декабре 95 года Владимир Ильич Ленин был арестован царским правительством. Да даже в тюрьме. Нарбеков заглядывается на девушку в короткой юбке. В тюрьме Владимир Ильич Ленин помогал Союзу борьбы. Помогал своими листовками и брошюрами. В тюрьме он написал брошюру о стачках. Она ловит его взгляд. Слышите? Поправляет юбку. Видишь девушку? Там, вот, сидит. В белом свете. Ну, вижу, что... Ты ее знаешь? Что-то я раньше у нас ее не видел. Амелия Белецкая. Больше ничего не знаю. Так рабочий Бабушкин вспоминает о лекциях, которые проводил Владимир Ильич среди рабочих. А зовут ее как? На лице Григорянца. Кажется, Лида. Радостное выражение. Так кажется или Лида. Точно нужно знать. Тебе надо, ты и знай. Так кто там шепчется? Нарбек. Опять вы... Как ваша фамилия, студент, слева от Нарбекова? Встаньте. Степа встает. У него круглооткрытое лицо, русые волосы. Молодцов. Девушка обернулась. Не с того начинаете, товарищ Молодцов. Я запомню вас, студенты Нарбеков и Молодцов. Учтите это. Садитесь. А вы, Нарбеков, напомните мне мою последнюю фразу. Встаньте, пожалуйста. Нарбеков встает, одергивает серый пуловер. Значит... Смотрит вверх. Один рабочий вспоминал, как Владимир Ильич Ленин читал лекции в свободное от революционной борьбы время. Девушка сдерживает смех. Арбеков, как же фамилия этого рабочего? Дедушкин. Рабочий Дедушкин. Что вы сказали? Рабочий Дедушкин. С восхищением смеется. Немедленно покиньте аудиторию, Арбеков. Ваши хахоньки вам даром не пройдут. Лекции по истории партии – это не место для фарса, который вы здесь устраиваете. Привет. Привет, Степ. Усыпанная осенними листьями дорожка перед главным корпусом Московского государственного педагогического института. Девушка проходит мимо Нарбекова, стоящего около невысокой ограды. Девушка, остановитесь! Вы нарушили правила дорожного движения. Девушка останавливается. Испугались, Лид? Я не Лида, я Люда. Извини. Ничего. Подумаешь, имя перепутали. Давай на ты, мы же все-таки однокурсники. Ну да, давай. Короче, я хочу искупить свою вину и пригласить тебя в кино. Не знаю. Она что? Художный. Там идет Иван Васильевич, меняет профессию. Ой, девчонки смотрели, в таком восторге. Но говорят, билетов не достать. Уже достал. Вот. Решайся. Пошли. Пошли. Привет. Привет. Проходит мимо студентов с лекции. А ты когда к нам приехала? Да вот недавно. Папе в Москве квартиру дали. Я Темный кинозал. На его экране черно-белая хроника. Спасская башня Кремля на фоне карты СССР. Перед циферблатом появляется титр новости дня. Его сменяет профиль Ленина. Профиль сменяется титром. Номер 36, сентябрь 1973-го. Нарбеков продолжительно смотрит на сидящую слева от него Люду. Та робко опускает глаза. Титр на киноэкране. Трагедия Чили. Эти кинокадры были сняты на улицах столицы Чили Сантьяго в день военного путча. Мятежники, действуя в сговоре с внутренней и внешней реакцией, развязали в стране фашистский террор. Они ворвались во дворец... Нарбеков опускает ладонь на кисть Люды. Она глубоко вздыхает, неуверенно высвобождает кисть. Кладет ее на свою левую руку. У Люды мягкие черты лица, густые темные волосы, уложенные в пучок, из которого спускается коса. Она медленно поворачивает голову к Нарбекову. Он смотрит на нее, широко открыто улыбается. Люда улыбается, робко опускает взгляд, снова смотрит на киноэкран. На нем митинг в ленинской аудитории МГПИ. Друг друга сменяют кадры с активно жестикулирующими ораторами, сосредоточенно серьезными лицами слушателей. Титр – конец журнала. На киноэкране цветное изображение, заставка киностудии «Мосфильм». Мужчина лет 30 в очках, спит, закинув руку за голову. Ладонь находится перед глазами, просыпается, испуганно глядит на пальцы. Дорога среди многоэтажек. Зеленый автобус номер 179 останавливается на остановке улица Варги. Первым выходит Нарбеков. Спасибо. Подает руку Люде. Следом выбегают мальчишки в пионерских галстуках. Вот здесь я живу. Нарбеков задирает голову. Понятно. Люда в светлом плаще, на шее легкий белый шарф в горошек. Хочешь, давай зайдем. Ну, давай. Пойдем. Гостиная в квартире. Вдоль длинной стены мебельная стенка, ее полки заставлены книгами. На короткой стене напротив окна фотографии. Нарбеков рассматривает их, заложив руки за спину. На одной из них Люда в возрасте лет 15, у нее две косички. Слева от нее женщина с высокой прической, справа – мужчина в костюме. Ух ты! Какие у вас хорошие книги! Угу. Родители собирают. Здорово. А ты знаешь, сколько стоит том Булгакова на черном рынке? Нет. 100 рублей. Ничего себе. А Кафка у меня тоже был. Только я его махнул на 2 билета на неделю французского кино. Люда, а? Давай здесь на стол накрывать. Давай. Помогай мне. Женщина с фотографией ставит на стол тарелки. А ваши родители, Сережа? Убирает. Где работают? Наполненную пепельницу. Мама по профессии историк, отец тоже. Они вместе учились на одном курсе в МГУ. Но он с нами уже лет 8 не живет, у него другая семья в Новосибирске. На ее лице? Да мы и не общаемся с ним совсем. Появляется настороженность. А дед, мамин отец, академик Охотский Павел Сергеевич. Она замирает. Так это ваш дед? Да. Ну, конечно, я слышала о нем. Известный археолог. Востоковед. Кладет косу Люды на ее плечо. Можно я вас Булгакова возьму? Я «Мастер и Маргарита» не читал. Сергей Нарбеков искренне улыбается. Конечно. Мама Люды берет с полки книгу в светло-коричневом переплете. Вот, возьмите. Спасибо большое. Сергей улыбается, раскрывает книгу, пробегает глазами по строчкам. Поднимает взгляд на маму Люды. Та улыбается, смотрит на дочь. Сейчас будем обедать. Угу. Люда и Сергей стоят перед окном. Справа от многоэтажных домов блестит водная гладь. Красивый вид, правда? Ничего. Тебе не нравится? Я люблю по вечерам стоять у окна. Смотрю, смотрю. Кругом многоэтажные дома, огоньки. А из нашего окна здание МГУ видно. Сергей нерешительно улыбается, смотрит на Люду. А тебе какая музыка нравится? Ты любишь Битлз? Конечно. А у меня дома есть фирменный диск. Abbey Road. Хочешь, принесу, послушаешь? Конечно, принеси. Разворачивается, присаживается на подоконник. А ты знаешь группы Rolling Stones, Pink Floyd, Deep Purple? Ну, честно говоря, неважно. Ведь их же не достать. А когда у тебя день рождения? 20 ноября. Мне 18 лет исполняется. Понятно. А мне 3 месяца назад исполнилось. Люда улыбается, кивает. Окруженный домами двор. Из-за угла одноэтажного строения выходит Сергей, пересекает двор по диагонали. Ого, старик! Подходит к Степе. Ты что это? Пожимают руки. Всю домашнюю библиотеку приволок? Откуда я знал, что брать-то? Ладно, пошли. Подожди. Что? Посмотри. Зачем? Ну, мало ли, то, не то. Да там все скажет. Тебе посмотреть, что ли, сложно? Хорошо, давай. Степа дает Сергею увесистый том. Энциклопедический медицинский справочник для военных фельдшеров. А что, звучит солидно. Сергей возвращает том. Степа дает ему небольшую книгу. Гарри Зихровский. Индия осушает свои слезы. Сильно. Как думаешь, сколько за него отвалят? Не знаю, старик. На четвертак может потянуть. Сергей возвращает книгу. Слушай, а вы что, все это читаете? Ну, предки читают. Я про Индию начинал. Ну и как? Интересно. Худая женщина со строгим лицом. Волосы окрашены хной. За ее спиной шкаф с книгами. Так, 4,20 в продажу. За все? Нет, за эти две. Цемент Гладкова и гидроцентраль Шагинян. Остальные что, не подходят? Остальные не подходят. Что у вас, молодой человек? Здрасте. Здрасте. Сергей показывает женщине книги. Так, эту не прием на ней библиотечный штамп. Так, за эту 4 в продажу. Эту отнесите в магазин иностранной литературы, но не уверен, что ее там примут. Вот еще есть. Сергей вкладывает в руки женщины том в сильно потертом переплете. Женщина открывает книгу, замирает. На титульной странице написанное по старой орфографии заглавие. Полибий. Всеобщая история в трех томах. 110 в продажу. Квартира. Вдоль стен заставленные книгами шкафы. Где книга «Описание народов»? Она здесь была. Здесь. Женщина с короткой стрижкой в светлой кофте. Ну, а я откуда знаю? Зато я знаю. Ты таскаешь дедовы книги и продаешь их в букинистических магазинах. Вот откуда деньги. Чего я не таскаю? С чего ты взяла? Я давно подозревала. И когда пропала эта книга, и когда у тебя появился джинсовый костюм, и когда ты стал постоянно возвращаться домой пьяный, и когда я в твоей комнате нашла несколько ресторанных счетов, ты по отцовской тропинке решил пойти, так? Пристально смотрит на Сергея. А ты отца не трогай. Думаешь, я ничего не знаю? Что ты знаешь? Да все знаю. И про поездку твою на юг, и про Феликса. Молчи. Замолчи. Мама Сергея вздрагивает, поднимает напряженную ладонь. Ни черта ты не знаешь. Отворачивается, подходит к окну, прижимает ладонь к лицу. Возвращается к Сергею. Дай мне то, что хотел положить туда. Протягивает руку. Да ничего я не хотел, я просто... Обыскивать тебя. Сергей сжимает губы. Я жду. Достает из заднего кармана джинсов сложенные купюры, вкладывает в руку мамы. Вот так. И эти деньги я деду отдам. Они ему принадлежат. А ты можешь почитать Снегурочку. Мама выходит. Сергей смотрит ей вслед, сложив руки на груди. В комнату заглядывает мальчик лет 11. Что, ты? Не надо было, по литературе задали. Я открыл, а тут как раз мама. Глядя в сторону, Сергей вздыхает. Я бы тебе сейчас так влепил. Мальчик на несколько секунд опускает взгляд. Во дворе. Сергей курит. Здорово, старик. Здорово. Чего звонил? Деньги позарез нужны. 100 рублей. Ну или хотя бы 70. Зачем? Да пласт хочу себе взять. Роллингов или Пинк Флойд. У меня были деньги, мать забрала. Понимаешь, старик, я себе музиму взял. Сам еле рассчитался. Мы же рок-группу сколотили. Red Truffles. Нормальное название? Дай пробью. Молодой человек подходит к мальчикам. Ты Волокницкого знаешь? Но. Бьет по мячу. Чувак на гитаре просто бог. У Шульца барабан, усилитель собрали, колонки купили. Место нашли. Все, Серега, наше дело в шляпе. Садится на карусель. А играть кто будет? Ну как кто? Волокницкий соло, Вашурин ритм, Шульц барабан, я на басухе. Та-та-да-та-та-та-да. Асы собрались, Сережа. Ну что, может по пивку? Я угощаю. Пошли. У молодого человека короткая стрижка. Он одет в свитер грубой вязки, кожаное пальто. Слушай, а ты ж не умеешь играть. Кто не умеет? Ты не умеешь. Я уже 2 дня как играю. 2,5 сегодня утром. Входит в подворотню. Небольшой черно-белый телевизор. Смерть и разрушение сеют варвары 20 века. Американские агрессоры на земле Вьетнама. Алло. Сейчас. Перед телевизором сидит седовласый мужчина с крупным носом. Дед, это тебя. Меня? Кому это я вдруг понадобился на всем белом свете? У деда густые усы, очки подняты на голову. Скажи, он умер? Он умер. Спрашивают, когда? Когда? Скажи, 2 недели назад. 2 недели назад. Спасибо, всего хорошего. Вот, молодец. Сереженька, дай мне, пожалуйста, горячего чая. Я не Сережа. А кто ты? Я Миша. Правда? Очень похож на Сережу. Миша выходит. К телефону подбегает мама. Алло, да. Добрый день. Что? На ходу надевает Сережку. Кто вам сказал? Нет. Нет, вы просто неправильно поняли. Он сейчас подойдет к телефону. Папа, может быть, хватит чудить? Возьми трубку. Вкладывает трубку в руку деда. Да. В комнату входит Сергей. Алло, это я, да. Мама вышла. Жив-здоров. Но прийти не могу, я болею. Болею я. Сергей садится рядом с дедом. Хлопает его по спине. Миша! А! Вот ты соображаешь иногда вообще, что ты говоришь? Соображает он. Как же? Папа, я не пойму. Что за шутки опять? Объясни. Дай мне чаю, дай горячего, пожалуйста. Видишь, я задыхаюсь. Я опаздываю. Пожалуйста. Меня ждут. Сначала дай. Сергей, сделай деду чаю. И побудь дома. Останешься без гулянки сегодня. Не на что гулять-то. И хорошо, что не на что. Мама стоит перед зеркалом, придирчиво смотрит на свое отражение, выходит из квартиры. На ней бежевый плащ, в руках сумочка из светло-коричневой кожи. По прихожей идет Миша, входит в кухню. Берет что-то со стола, кладет в рот, жует. Смотрит в окно. Около мамы останавливаются красные «Жигули». Водитель, мужчина в светлом плаще, выходит. Мама улыбается ему, обходит машину, садится на место пассажира. Водитель садится в машину. Деда, я хотел тебя спросить. Давай спрошу. Это старушка, это кто? Твоя родственница? Какая родственница? Это же Агата Кристи. В руках Сергея большая фотография. А ты что, знаком с Агатой Кристи? Отлично знаком. Более того, эту фотку делал я. Ее муж был археолог, и мы часто встречались в Лондоне, потом в Индии. Ничего себе. Сергей с улыбкой восхищения смотрит на деда. Ты знаешь, Серега, мне вот Лариса деньги дала, говорит, это для тебя. Вот. А зачем мне эти деньги? Да? Дед достает из кармана купюры. Возьми. Я уже дал Мише на футбольный мяч, а это тебе совсем на другое. С улыбкой дает их Сергею. Я даже знаю, на что. Спасибо тебе, дед. Огромное спасибо. Сергей идет по берегу пруда. И полтинник последняя цена. Останавливается около 2 молодых людей. Старики, мне диск нужен. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, не поможете? Ты че, парень? Мы тут так, свежим воздухом дышим. Какие диски? Ой, не лепи ты мне. Что, он пацан, что ли? У тебя нет, так скажи, у кого есть. Мне пласт нужен. Да кто тебе лепит? Ты вот что, вон, видишь, парень? Он вроде бы чем-то торговал. Подойди, поспрашивай. Ну, что там у тебя еще? Смотри. Сергей подходит к парню в коричневой куртке с капюшоном. Мне сказали, у тебя диск есть. The Dark Side of the Moon. Откуда? Контрабанды не держим. Парень затягивается сигаретой. А что есть? Выдыхает дым. Тухманов, хочешь? Мой адрес Советский Союз. У меня лишний есть. Один мама купил, другой папа. Тебе недорого уступлю. Смотрит в сторону. Да нет, не надо. Бабушке его подари. Сергей отворачивается. Смотрит на стоящих группами на берегу молодых людей. Слышь, чувак. Парень отбрасывает окурок. Роллинги нужны? Сергей измеряет парня взглядом. А что есть? Тихо, тихо. Не шебуршись. Парень воровато осматривается. Ghost Head Soup есть. Ого. Последний альбом? А он же только в августе вышел. Тихо. Раз говорю, значит есть. Ну что, берешь? А сколько? 80. Сергей смотрит в сторону. Дороговато. А ты что хотел? Он месяц назад труб 20 стоил, а я тебе за 80 даю. Мани срочно нужны. Не могу дешевле. Понимаешь, нет у меня с собой 80. Сколько есть? 70 рублей есть. Чувак, 70 рублей, ты откуда? Новый пласт, фирменный, английский. Так, подожди. 70, Сергей роется в карманах. Так, ага. Вот еще 5 рублей есть. Короче, 75 даю. Иди сюда. Диск покажи. Парень достает желтый конверт для грампластинки. Ну во. Фирма. Смотри. Авьё. Сам видишь. Да, я посмотрю. Ну что смотри, смотри. Вон лейбл, упаковка. Все окей. Глухая фирма. Чего еще, а? Эдик, мусора. Где? Да вон справа из кустов ползут. Твою мать. Ну что, берешь? Да не тяни ты. Видишь, вон дела какие делают. Сейчас разгонят всех, никто ничего не получит. По рогам, если только. Ладно, беру. Люда открывает дверь квартиры. Привет. Привет. С днем рождения тебя. Целует. Спасибо, Сережка. Сергея в щеку. А почему ты не захотел прийти вечером, когда соберутся все гости? Принимает. Да ну? Три гвоздики. Придут они, твои родственники. О чем мы с ними будем говорить? Мы лучше с тобой так вдвоем посидим, отметим. Ну, проходи ко мне. Сергей снимает куртку, вешает в прихожей. Проходит в небольшую комнату со светло-бордовыми шторами на окне. Достает из пакета конверт. Это тебе. Протягивает Люди. Это что? Дис роллингов. Последний. 3 месяца назад вышел. Сережа. Ведь он, наверное, очень дорого стоит. Да не бери в голову. Честно говоря, я не знал, что тебе подарить. Хороших книг у тебя и так полно. А что еще? На тумбе около стены проигрыватель. Над ним самодельный плакат с нарисованным от руки поездом. В окошке вклеены фото парней и девушек студенческого возраста. К фото пририсованы пионерские галстуки. Под поездом надпись «С днем рождения». Сергей опускает иглу на вращающуюся пластинку. Садится рядом с Людой на диван, стоящий около противоположной стены. Люда, непонимающе, смотрит на Сергея, робко улыбается. Сергей морщит лоб. Они Чайковского исполняют, да? Подходит к проигрывателю. Склоняется над ним. Люда встает рядом с Сергеем. Сергей упирает руки в бока, смотрит в сторону, прикусив губу. Эдик, сволочь. Подсунул. А ты знаешь, а я люблю Чайковского. Правда? И даже больше, чем роллингов. Да. Так что это отличный подарок. Ну, правда. Спасибо. Сергей и Люда входят в наполненный молодыми людьми зал. На Люде персикового цвета платье до колен. Сергей в джинсовом костюме и белой водолазке. Высокие окна зала скрыты волейбольной сеткой. На сцене рок-группа из 5 молодых людей. Видишь басиста? Ага. Мой друг Костя Денисов. Мы с ним вместе в одном классе учили. Здорово. Люда и Сергей широко улыбаются, пританцовывают. Над сценой растяжка. 1974. С Новым годом! Здорово играют, правда? Ну да, классно! Костя вытягивает руку в сторону зала, широко открывает рот. Всем спасибо! Перерыв 15 минут! Спускается в зал, пробирается сквозь толкучку перед сценой. Костя одет в ярко-красную рубашку. Расстегнутая верхняя пуговица открывает черную футболку. Привет. Здорово, старик. Знакомьтесь, Люда. Костя, очень приятно. Очень приятно, Люда. Извини, слушай. Костя склоняется к уху Сергея. Люд, мы ненадолго. Да, ненадолго. Сейчас придем. Сейчас. Здорово, старики. О, привет. О, здорово, старик, пошли с нами. Куда? Пойдем, пойдем. Вы Шульца знаете? Классный мэн, во Вьетнаме воевал, фантом сбил. Как это сбил? Да вот так, из зенитки, как долбанул. Раздевалка, отделанная светлым кафелем. Шульц, барабанщик группы, сидит на лавке около стены. Выдувает из папиросы табак, стягивает курку выше, так что она становится одной длины с гильзой. Собирает ею бурую порошкообразную смесь с ладони. Закручивает кончик курки. Шульц крепко сложенный, с широким скуластым лицом. А это чё? Как чё, дурь? Стоящие перед ним Сергей, Костя и Стёпа переглядываются. Шульц раскуривает косяк. Глубоко затягивается, передает его Косте. Держи, старик. Я не буду. Чё ты попробуй? Ты чё, наркоман, что ли? А мы что, наркоманы, что ли? Просто веселее будет. Мне и так весело. Да и черт с тобой. На, Серега. Я пошел. Не заложен? Нет, свой парень. Смотрите. Шульц раскуривает второй косяк. Ну как? Нормально. Нормально, это значит плохо. Побольше затянись с придыханием. Понял? Сергей кивает. Прижимает кулак к губам. Костя затягивается, держа косяк куркой вверх. Передает его Сергею. Садятся рядом Шульцем. Костя слева, Сергей справа. Шульц затягивается. Глядя перед собой, протягивает косяк Косте. Чуваки, смотрите. Орел сидит и крыльями хлопает. Видите? Да нет. Ничего не вижу. Вижу, Шульц. Костя прищуривается. Только то разве не орел, а паук какой-то. Врывается вокалист группы. Он невысокий, худой, на лице леноновские круглые очки. Да вы что, охренели что ли, сволочи? Там же на весь коридор воняет. Сейчас вот загребут всех чертовой матери и меня вместе с вами. Все, тушите быстро. Давай на сцену. Сгинь, Мираж. Костя затягивается. Сергей, сведя брови, делает неглубокую затяжку. Задумчиво смотрит на косяк. Поднимает взгляд, выдыхает дым. Несколько раз медленно опускает и поднимает веки. Грандиозные глиняные руины в степи. Низкое солнце окрашивает их в оранжево-красный цвет. Основу руин составляют сильно обветренные вертикальные стены с небольшими неровными бойницами. В некоторых местах из стен горизонтально выступают деревянные брусья. На одной из стен многометровый вертикальный рельеф из двух колонн, увенчанных человеческими головами с несохранившимися чертами лиц. Желтый, немного сплюснутый вертикальный диск солнца висит над горизонтом. Сергей медленно входит в зал. Костя на сцене. Сергей обводит зал взглядом. Люда танцует со Степой, двигая взад и вперед согнутыми в локтях руками. Сергей подходит к ним, танцуя, отодвигает плечом Степу. Вечерняя Москва. Идет снег. Над Большим Кремлевским дворцом развивается красный флаг. Как никогда прочны международные позиции Советского Союза. Высокий его авторитет во всем мире. Верная ленинским принципам борьбы за мир и социализм, советская внешняя политика обеспечила благоприятные условия для мирного созидательного труда в нашей стране. Дед перед телевизором. Она направлена на упрочение и развитие мировой системы социализма, сплочение всех антиимпериалистических сил на защиту дела свободы, независимости. Леонида Брежнева сменяет Иван Козловский. За милую время владите счастьями золотой. Комната. На проигрывателе вращается пластинка. На стене репродукция картины Рафаэля «Мадонна с младенцем». Рядом фотография Юрия Гагарина в шлеме и восьмиугольный конверт грампластинки Rolling Stones «Through the Past Darkly». Люда и Сергей стоят вплотную друг к другу. Целуются. День. Сергей идет вдоль колоннады просторного фойе главного корпуса МГПИ. Подходит к стоящему около одной из колонн Степе, протягивает руку. Привет. Здорово. Тот ее пожимает. Сергей смотрит в направлении взгляда Степы. В центре фойе стоит блондинка лет 17 в мини-юбке. У блондинки большие глаза, полные губы, волосы собраны в два хвостика. Верхние пуговицы, обтягивающие грудь блузки, не застегнуты. Откуда взялась? Почему не знаю? Хороша, правда? Блондинка роется в сумочке, роняет небольшой предмет. Проходящий мимо полный молодой человек поднимает его. Спасибо. Отдает блондинке. Спорим, я ее сейчас закадрю? Видали мы таких шустрых. Ну а что, если закадрю? С меня пиво. Чешское. То самое, которое твой отец в Елисейском достал. И бережет, как зеницу ока. Годится. А если ты проиграешь? Ну, тогда с меня ресторан. Любой по твоему выбору. А как же Людмила? Она ж болеет. Ну что, по рукам? По рукам. Рукопожатие. Действуй. Сергей снимает с плеча сумку, ставит ее на пол около ног Степы. Поправляет джинсовую куртку, идет к блондинке широкими шагами. На ходу приглаживает волосы. Блондинка стоит к нему спиной. Здравствуйте. Здрасте. Оборачивается. А мне сказали, что вы наш новый педагог по старославянскому языку. А у меня к вам ряд вопросов. А я что, похожа на педагога по старославянскому языку? Очень. Я не педагог. А кто же вы тогда? Студентка первого курса. Значит, будем учиться вместе? Значит, будем. Значит, мы можем на «ты»? Значит, можем на «ты». А как тебя зовут? Катя. А меня Сергей. А ты откуда появилась? Заочно перевелась. Я очень правильно поступила. У нас тут хорошо, весело. Сядем на паре вместе. Сядем. Тема сегодняшней лекции – былины. Традиционный былинный эпос – одно из самых значительных творений русского народа. Выражение его высоких духовных качеств. Сознание великой мощи, непреодолимой жизненной силы нашего народа пронизывает весь былинный эпос. Оно нашло свое яркое отображение в исполинских образах богатырей, в их стойкости, храбрости, несокрушимой силе. Сергей и Катя сидят на галерке. Решающее значение для выработки сознания непобедимости нашего народа имело в эпоху феодализма оборона Родины от степных кочевников, достигшая высшего напряжения в эпоху татаро-монгольского ига. Главной исторической основой этой былины является противостояние монгольскому нашествию. Ложатся в проход между партами и стеной, и видны только их ноги. Калин царь хочет разорить-то стольный Киевград, чернить мужиков-то всех повырубить, божьи церкви все на дым пустить. Люда открывает дверь квартиры. Убери ногу. Пытается ее захлопнуть. Стоящий на лестничной клетке Сергей не дает. Я мириться пришел. А я с тобой не ссорилась. Я просто видеть тебя не желаю, вот и все. Лестничная площадка на этаже квартиры Сергея. Я ушла. Сергей курит, опираясь на перила. С тобой все хорошо? Да, все нормально. Ладно. А ты куда? У меня встреча. В институте? В институте. Мама поправляет его волосы, прикасается к плечу, спускается по лестнице. Сергей входит в квартиру, закрывает распахнутую входную дверь. Медленно проходит в комнату с книжными полками. Дед сидит за столом, в руках журнал. Дед, у меня к тебе просьба. Какая может быть ко мне просьба? Ты можешь позвонить Галине Александровне? Кому? Ну, Галине Александровне Казанович. Зачем это тебе? Сергей смотрит в окно. Он аж работает в Академии наук. Мама под дождем раскрывает зонт. Ну и что? Хочешь в академике влезть? Так там и без тебя слов хватает. Нет, мне нужно 2 билета в театр. И какая проблема? Иди в театр, купи в кассе. Все. Да нет, дед, ты не понял. Ну, объясни. Понимаешь, есть такой театр на Таганке. Так. Сергей? Да билетов не достать. Ложится на тахту. Она может. И тебе не откажет. Еще бы мне отказала. Ты что? А чего так увлекся театром? Переворачивается на спину. Задумчиво покачивает настенный светильник с ажурным абажуром. Тут не в этом дело. Я с девушкой поссорился сильно. Да, бывает. Лет 50 назад я тоже сильно поссорился с девушкой. Мне показалось, что она отдает предпочтение другому. И мы были вынуждены выяснять отношения на дуэли. На дуэли? Да. Дрались на шпагах на пустыре. А шпаги где взяли? Да тогда с этим проблем не было. Ну и кто кого? Спрашиваешь? Я выбил шпагу из рук этого мерзавца. Сергей садится. Не добил, потому что разняли. А если бы не разняли? Убил бы. Дед усмехается. Сергей улыбается, задумчиво потирает ладони. Ну а насчет билетов, то что? А каких билетов? Я же говорю... Я девушку хочу сводить в театр. А, да. А девушку как зовут? Люда. Люда. Мою первую любовь тоже звали. Людмила. Давай телефон. Однажды всю ночь напролет я читал для нее Гумилева. Чудная была ночь. И далеко стреляли. Какие-то люди бегали с винтовками в руках. Орали друг на друга. В квартиру осторожно входит мама. Мама это... не мешал. Ее волосы мокрые. Здравствуйте, дорогая Галина Александровна. Ага, это я, да, да. Да вы что, я жив-здоров, да. Спасибо. У меня к вам большая просьба. Вот у меня внук Сережа просит помочь ему попасть в театр на Таганке. Сергей входит в небольшую пустую аудиторию. Замирает в дверях. Степа и Люда сидят за одним столом. Сергей медленно обходит стол, садится верхом на стул напротив Люды. Привет. Привет. Люда не смотрит на Сергея. Слышь, Степ, тебя в деканат вызывают. Зачем это? В Берлин вроде хотят тебя послать. На студенческую конференцию. А почему меня? А кто доклад делал по безработице в Англии? Ну я и что? Ну вот. Иди давай, они сказали срочно. Берлин, конференция. Фигня какая-то. Степа выходит. На ходу поправляет пиджак. Чего это он вокруг тебя вьется? Ничего он не вьется. У нас с ним общие интересы. Какие у вас могут быть общие интересы? Это тебя не касается. Ладно. Сергей интригующе улыбается. Слушай, Если узнаешь, что я принес, поцелуешь меня 30 раз. Идет? С какой это стати? Ты договорились? Да ну тебя. Говори, что хотел сказать, и все. Извлекает из внутреннего кармана джинсовой куртки сложенный листок бумаги, раскрывает его. Это что? 2 билета на Таганку. На Гамлета с Высоцким. Люда берет билеты. Ой. Целуй. Так, мы в губы не договаривались. Сергей вытянул губы, поворачивается щекой. 1, 2, 3, 4, 5. Быстро входит Степа. Ну что, когда едешь? Съездил. Тебя сейчас так съездим. Берет сумку и учебники, уходит. Не взяли, наверное? Наверное. Сергей подставляет левую щеку. 5, 5, 6. Бросает взгляд на Люду, кивает. В квартире. Сергей в костюме стоит перед зеркалом. Мам! На шее висит незавязанный галстук. Мама лежит на диване, укрывшись пледом. Ты чего? Садится. Ничего так. Ты галстук умеешь завязывать? Нет. Вот отец твой умел. Всем галстуки завязывал. Ну куда ты собираешься? В театр вечером иду. А ты надень белую водолазку, тебе идет. Принеси, я поглажу. Сергей выходит из комнаты. Сережа, послушай. Быстро разворачивается. Сядь рядом. Возвращается, садится рядом с мамой на диван. Она прикасается к его руке. Ты понимаешь, если со мной что случится, ты станешь самым главным человеком в семье. Что случится? Мало ли. Возьму да замуж выскочу. Уеду от вас. Очень смешно. Ты мне это хотела сообщить? Нет. Я хочу, чтобы ты обещал, что ты не бросишь деда с Мишкой. В каком смысле? В прямом. Что бы ни произошло. Ты чего? Ничего. Просто обещай мне. Обещаю, если ты хочешь. Мам, ты прости меня. За что? Ну, за то, что я сказал насчет вас с отцом. Не думай об этом. Сергей задумчиво смотрит на стоящую на столе небольшую глиняную птицу. Какая странная птица. Это твой отец на раскопках древнего Хорезма нашел и подарил мне. Ты знаешь древний Хорезм? Город ветров. Исчезнувшая империя. Ее открыл твой дед. Красиво. Да. Мама смотрит на птицу, кивает. Да. Мама и Сергей поворачивают головы в сторону коридора. Сергей встает, выходит из комнаты. Алло. А, Кость, привет. Хорошо, давай. Через 20 минут в дворе. Да. Я за Степой зайду. Двор. Сергей и Степа подходят к Косте. Здорово. Привет. Старики, я вижу, вы настоящие друзья, явились по первому зову. Объясняют ситуацию. Сейчас идем к Кулакницкому и бьем ему морду. А за что? Я что-то не понял. Этот слизняк взял нового бас-гитариста. Сихушник, бездаря, ферюга. Так забери гитару у него и все. А кто ему в морду поганую плюнет, Сережа? Говорю же, подстраховать меня нужно. Там все против меня, даже Шульц. Так мы что, к нему домой, что ли, пойдем? Нет, Буревестник, они там репетируют. Не объяснишь ничего толком? Мы взяли нового гитариста, что с того-то? Ты что, перетрухал, что ли? Если бы вы меня позвали, я бы лишних вопросов не задавал. Я готов. Да я тоже, только... Что только? Иди домой к маменьке под крыло, Дон Эстебан. Если ты ко мне еще раз обратишься... Пойду я. Да вперед! Троица быстро идет по мокрому асфальту. Входят в деревянные двери здания с вывеской «Дворец культуры». Из здания выходит молодая женщина и девочка лет 10. В руках девочки треугольный мешок для сменной обуви. Зал. Группа на сцене. На бас-гитаре играет высокий парень с флегматичным лицом. Здесь! Не успели еще слинять шелупонь. Вы слышите? Нет, вы послушайте. Этот стон у них песней зовется. Волохницкий, заткнись, уши вянут. Ты че пришел-то? За гитарой пришел? Забирай. Витя, отдай ему гитару, мне через месяц новую привезут. Не, слинтей, ты так просто не отделаешься. Сейчас твои очки тебе на затылок залезут. Да? Да. Глумишься, скотина! Волокницкий хватает Костю за грудки. Оба падают на пол. Шульцева, рубай, Шульцева! Сергей сцепился с Шульцем. В зал вбегает полный мужчина в костюме. Замирает, растерянно сглатывает. Остой! Костя бежит за Волокницким, замахиваясь гитарой. Прекратить немедленно этот бардак! Двое участников группы выбегают из зала. Немедленно вон отсюда! Всем вон! Терпением пришел конец! На улице идет снег. Стёп, ты молодец, Волокницкому гитару сломал. Все, накрылся медным тазом этот балаганчик. У Стёпы... Ребят, у меня что тут? Подбит глаз. Нормально. У тебя он царапина на фейсе. Да ладно. Предлагаю это дело отметить. Поменем Red Trousers? Давай, только мне к 7 в театр. Так до 7 куча времени, успеем повеселиться. Поехали? Поехали. Поехали. Костя несет бас-гитару. Волокницкий подскочил ко мне, раз мне в грудах сразу. Но я не растерялся, его хватаю, швырнул, метров 5 полетел. А ты тоже нормальный, ты что говоришь вообще? Вырубай Шульца сразу. Ты Шульца вообще видел? Им на самом деле повезло еще, что директор. А тебе деньги-то есть? Ресторан. На сцене около микрофона мужчина в пиджаке в тонкую полоску и зеленоглазая девушка в длинном атласном платье. И признайся мне, збитки в тебе печалі, я без тебе все дні у полоні печалі. Троица за столом. Вот у тебя машина, дача есть. В институте каком учишься? Бесплатно. Какого ж тебе еще рожна-то надо? Свободы хочу, старик, понимаешь? Ездить когда и куда хочу. Смотреть что хочу, читать что а хочу. Ты же знаешь, что хочу. Живем один раз. А вот что ты видел вот? Костя наполняет рюмки. Это ты насмотрелся там в своих западных Англиях, Австриях. Нечего вообще тебя было туда пускать. Вот я тут живу, а мне и тут хорошо. Хоть у меня ни машины, ни дачи нет. Нет, Стёп, ты не прав. Там у них лучше. Стёпа и Костя выпивают. Ну и у нас тоже кое-что есть. Пошли присоединимся. Хватит балаболить. Пойду я никуда. Домой поеду. Пойдем, Стёп. Хочу я. Сергей выходит на танцпол. Берет за руки светловолосую девушку в клетчатом платье, кружит ее. Червону руду не шукай вечорами. Костя танцует с темноволосой девушкой медленный танец. Его глаза закрыты. Посетители пьют и танцуют, среди них несколько военных. По лицу быстро танцующего Сергея сбегает капля пота. Как вас зовут? Люда! Люда! Сергей замедляет движение. Разворачивается, выходит на край танцпола. Стоит, склонив голову. Что случилось, старик? Да я про театр совершенно забыл. Точно, театр же. Так возьми такси, может, успеешь еще. Да не, не поеду я никуда. Я ж пьян в дебада. Сергей медленно возвращается за стол. Стёпа курит. Сергей выпивает, приложив стопку к правому уголку рта. Комната. Сергей в джинсовом костюме лежит на диване. На брюках пятна грязи. Поворачивается, опирается рукой о пол, садится. Напротив него на застеленной кровати без покрывала сидит Миша. Над диваном висят фотографии футболистов. Около дивана стоит гиря. Рубашка Сергея застегнута на две средние пуговицы и не заправлена. Он медленно переводит взгляд на Мишу. Ты что не спишь так рано? Мам, вчера ночью в больницу забрали. Просторный коридор с большими арочными окнами. Сергей и мама сидят на банкетке. На плечах Сергея белый халат. Ну как там Миша? Нормально. У них в школе турнир по футболу. А как дед? Как обычно. Ворчит. Мама в светло-голубом свободном халате. А что у тебя в институте? Когда практика? В конце июня, числа 25-го. И куда едете? Во Владимирскую область. На Аку. Красивые места. Слушай, Сергей, дай мне сигарету. Что? Сигарету дай, говорю. Я же знаю, у тебя есть. Ну дай, дай. Мама достает сигарету из протянутой Сергеем пачки. Ты же не куришь. Курила когда-то. В университете. Зажги спичку. А здесь можно? Нельзя. Нельзя здесь курить. Все равно я хочу. Спичку зажги. Мама прикуривает. А ты знаешь, твоему отцу нравилось, когда я курила. Он говорил, что я сигареты похожа на одну американскую актрису. Только я не помню, какую. Не помню. Пальцы мамы дрожат. А почему бросила? Вредно же. Ладно, Сергей, ты иди. Я на той неделе выписываюсь. Сигареты мне оставь и спички. Мама берет из рук Сергея пачку Мальбора с лежащим на ней коробком спичек. Иди. Иди. Сергей встает, уходит по коридору с высоким сводчатым потолком. Сережа! Останавливается, оборачивается. Мама сглатывает. Ладно, потом. Кивает Сергею. Иди. Сергей идет по коридору. Мимо него проходит женщина в белом халате и косынке. На банкетке около стены сидит худая старушка в домашнем халате. По пустырю около кирпичного строения идет преподавательница, читавшая лекцию про богатырей. Она одета в джинсовый костюм. Вы, Нарбеков, все поете? Сергей и Степа сидят на лавочке. Быстро встают. Пою, Лидия Петровна. А что еще делать бедному студенту? А материал вы сегодня собрали? По деревням ходили? А как же, еще какой? Только вот понимаете, Лидия Петровна, 90% всех их частушек и прибауток состоят из нецензурной брани. Переглядываются. Народ уж больно не ученый. Дремучий. Причем тут народ, Нарбеков? Просто каждый находит для себя то, что ему интересно. Лидия Петровна уходит. Мимо нее проходит женщина с бидоном. Чокнутая. Сергей и Степа садятся на лавочку. Сергей поворачивает голову. По пустырю проходит компания молодых людей. Среди них Люда. Она в джинсовой куртке и брюках клёш. Встретившись взглядом с Сергеем, ускоряет шаг. Сергей отворачивается, задумчиво смотрит перед собой. Зал с танцующими молодыми людьми. Люда прислонилась к стене, беседует с двумя девушками. Сергей стоит около противоположной стены, неотрывно смотрит на Люду. Она встречается с ним взглядом, перестает улыбаться, быстро отводит глаза. Сергей переглядывается со стоящей справа от него Катей, улыбается ей. Снова встречается взглядом с Людой. Таня отводит глаз. На стене красная растяжка с большими белыми буквами. Политику КПСС поддерживаем и одобряем. Танцевавшие отходят к стенам. Катя с улыбкой смотрит на Сергея. Тот пересекает зал, подходит к Люде. Катя провожает его растерянным взглядом. Давай потанцуем. Люда выходит в центр зала. Сергей встает перед ней, она опускает руки на его плечи. По стенам медленно ползут яркие зайчики от диско-шара. Ну как ты? Хорошо, а ты как? Тоже ничего. Люда и Сергей медленно кружатся в танце. Слушай. Что? Давай уедем отсюда. Куда? Не знаю, куда-нибудь. Нет, Сереж. Сергей останавливается. Ты больше не любишь меня? Сереж, я не знаю. Сначала Сергей, затем Люда опускают руки. Как хочешь. Сергей уходит из зала. Люда стоит, опустив голову. Перед зданием на мотоцикле «Урал» с коляской сидят двое парней, курят. Еще один стоит рядом. Справа от входа афиша фильма «Ты и я». Слева афиша «Вечер танцев». Сергей выходит из здания. Он одет в клетчатую рубашку, джинсы и кеды. Вставляет в рот сигарету. Угостишь сигареткой? Катя в короткой открывающей живот цветастой блузке. Распущенные волосы спадают на плечи. Закуривает от протянутой Сергеем зажигалки. Сергей закуривает, убирает зажигалку в карман. Задумчиво смотрит на Катю. Ты в Гаграх была? Нет, никогда. Хочешь, поехали со мной? Когда? Завтра. Ну, поехали. Почему бы нет? Поехали. Сергей легкомысленно улыбается, смотрит в сторону. Город Гагры. Окно с видом на П-образное здание средней школы номер 2 с башней, флигелем и красной крышей. Сергей выходит на балкон, выжимает плавки. Быстро возвращается в комнату, убирает плавки в сумку. За ним наблюдает Катя. Она сидит на кровати, обняв колени. На лице красные пятна свежего загара. Одета в зеленый купальник. Сережа, ну что я тебе сделала? За что ты так со мной? Вот тебе. На столе винные бутылки. На обратную дорогу и за комнату. Отдыхай. Сергей берет сумку. Скучаешь по своей фифочке, маменькиной дочке. Она-то, небось, не теряется. Святое место пусто не бывает. Знаю я. Рот закрой. Дурак. Выходит из комнаты, сбегает по ступенькам. Над крыльцом сушится на леске вобла. Сергей перебегает дорогу, подходит к гагарской колоннаде на берегу. Идет между стройными колоннами ажурного полукруглого сооружения. Делает несколько шагов по спускающимся к морю ступенькам, останавливается. Быстро сбегает по ним. Главный зал ресторана «Гагрипш». Практически всю стену занимает достающее нижним краем до пола круглое окно с видом на море. Открытая дверь ведет на длинный в ширину здания балкон. Ба! Да это ж Костя Денисов. Серега, старик, привет. Ой, здорово. Присаживайся, выпьем за встречу. Костя сидит за столиком с девушкой. Ты откуда здесь? Я отдыхаю. С практики смылся. Молодец. Танюш, познакомься, это мой лучший друг Сергей. Сергей, Танюш. Очень приятно. Хорошо, что я тебя встретил. Такая скукотища здесь. А ты где обитаешь? Комнату снимал неподалеку. А ты? Я здесь, в доме отдыха. И Танюшка. До встречи. Сергей выдыхает, сведя брови, выпивает стопку. Костя тоже выпил стопку, а Танюшка отпила из фужера. На столе стоит бутылка вина Гурджани. Сергей кладет на тарелку кусок лаваша. Серега, можно тебе на минутку? Да, конечно. Танюшка, извини. Костя целует Танюшку в щеку, вместе с Сергеем выходит на балкон. У Танюшки покатый лоб, правильные черты лица, яркий макияж. У тебя мани есть? Рублей 15 есть. А что? Вот только рубль. Ручаюсь, так. Ты что, с этим в ресторан приперся? Ну что делать, такая герла? Она сегодня в Москву улетает. Я думал так, бутылочку Цинандели. Она заказывает и заказывает. Заказывает и заказывает. Ну, Бог правду видит, тебя послал. Как ты, старик? Все окей. Костя сводит брови. Что это там? Он и Сергей возвращаются в зал. За стол присел коренастый кавказец, еще один опирается о стол. В чем дело? Сидящий встает. А это, брат, твоя девушка? Да. Ну, извини, мы думали, она одна скучает. Какого хрена вам тут надо? Валите отсюда! Ты че, родной? Сергей бьет кавказца. Завязывается потасовка. Второй кавказец схватил Сергея сзади за шею. Дом отдыха имени 17-го партсъезда. Перед ним стоит желтый милицейский ГАЗ-69. Денег нет, товарищ начальник. Вот, возьмите это. Что это? Приемник Panasonic, Япония. Бери, фирма. Костя отдает приемник. Над выходом дом отдыха растяжка «Здоровье народа, достояние страны». Милиционеры переглядываются, один обходит газик. Открывает заднюю дверцу. Из газика выходит Сергей. Рукав его рубашки порван. И не хулигань так больше. Включив проблесковые маячки, милиционеры уезжают. Может, хоть червонец дадите? Как-никак в Токио купят. Давай, езжай. Костя и Сергей медленно выходят на набережную. У Сергея большой синяк на левом глазу. У Кости ссадины на лбу, подбородке и над верхней губой. Может, искупаемся? Такую рань. Ну да, что? Сергей переглядывается с Костей. Давай. Ребята быстро плывут кролем в сторону берега. Их нагоняют и приподнимают метровые волны. Костю на мгновение накрывает с головой. Выходит на галечный пляж. С пляжа убегает стоявшая неподалеку тощая собака. Садятся на полотенце. Сергей обнимает колени, Костя вытягивает ноги перед собой. У тебя билет обратно есть? Нет. И денег нет. А как ты добираться собираешься? Часы загоню. У них тут часами напряженка. Костя ложится на живот ногами к морю. Приподнимает голову, опершись на локти. Слушай, Серега, а как ты думаешь, что с нами будет лет так через 30? Ну, ты будешь послом в Великобритании. Сергей ложится рядом. А я буду учителем где-нибудь в Бобруйске. Не, ну это, конечно, неплохо, но я не об этом. А о чем? Костя отбрасывает кругляшок гальки. А я сам не знаю. Складывает руки перед собой, опускает на них подбородок. Сергей задумчиво рассматривает белый камень. Знаешь, Кость, я ведь жениться решил. Костя поднимает голову. Да ну, на ком? На Люде Белецкой. Помнишь ее? Помню. Ты что, серьезно? Серьезнее некуда. Ребенка ждет? Да нет, не в этом дело. Сергей отбрасывает камень, берет другой. Костя берет в руку плоский галыш. Поздравляю, старик. Жмут руки, ударившись камнями. Отбрасывает их. Слушай, так может и мне тогда жениться? Как тебя, Танюшка? Сергей показывает. Супер. Большой палец. Отец министр просвещения РСФСР. Пятикомнатная квартира на улице Горького. Занималась бальными танцами и карате. Как тебе, невестушка? Здорово. Сергей пересыпает гальку из одной руки в другую. Все. Я решил. Что? Сыграем свадьбу в один день. Лучи солнца пробиваются сквозь низкие облака над морем. Люд, привет. Привет. Как ты? Нормально. Отдыхали где-нибудь? Под Ленинградом. Ленинград с родителями ездила. Перед домом Люды. А я вот в Гаграх был. Понятно. Увидеться надо. Увидеться действительно надо. Я по твоим домам. В телефоне-автомате. Хорошо. Я сейчас выйду. Сергей одет в серый пиджак и рубашку, вертикальную белую голубую полоску. Перед домом стоит накрытый серым брезентом легковой автомобиль. Сергей проходит мимо него, закуривает. На его лице нет синяка. Выдыхает дым, засовывает руку в карман джинсов. В нескольких метрах от него останавливается Люда. Она одета в светло-сиреневое платье, волосы собраны в пучок. Сергей подходит к ней. Привет. Привет. А ты изменилась? Это тебе кажется. Просто прическа новая. Где говорить будем? Здесь. Ну, давай здесь. А то можно было пойти куда-нибудь. В кафе, например. Что-то ты меня раньше не очень-то в кафе приглашал. Помнишь, как мы с тобой расстались на практике? Помню. Я вообще все прекрасно помню. Так вот, я прошу тебя, выходи за меня замуж. Люда тяжело дышит. Сереж, мне нужно тебе кое-что сказать. Отходит на несколько шагов в сторону, встает спиной к Сергею. Сергей подходит к ней, встает около ее правого плеча. У меня будет ребенок. Что? Люда прикусывает губу. Я жду ребенка, я на втором месяце. Переводит взгляд на Сергея. Тот медленно отворачивается. И кто же? Обходит Люду, отступает на пару шагов. Я его знаю? Да. Ты его прекрасно знаешь. Сереж, это Степа. Степа? Понятно. Ты очень обидел меня, Сережа. Мне было так плохо. Ты его любишь? Наверное, да. Да. Он совсем другой, чем представляется вам всем. Вам всем говоришь? Ну что ж, пока. Сергей быстро уходит. Не сбавляя шага, склоняет голову, делает затяжку. Арочный коридор в МГПИ. По нему быстро идет Степа, приглаживает волосы. Он одет в черный костюм двойку, белую рубашку с бордовым галстуком. В левой руке портфель. Замедляет шаги. Останавливается. Ему навстречу идет Сергей. Он одет в джинсы и серый пуловер. Останавливается перед Степой. Пристально смотрит ему в глаза. Привет, Серег. Степа застыл с протянутой правой рукой. Сергей плюет ему под ноги, быстро уходит. Степа часто моргает. Во дворе. Сергей, одетый в светлый плащ, сидит на карусели. Здорово, Серег. Привет. Долгое рукопожатие. Как дела? Ничего. Костя одет в кожаное пальто. Сергей смотрит в сторону. Чего? На одном из окон антенна. Чего? Сделанная из дисков накопителя ЭВМ. Костя садится на скамейку. Достает пачку сигарет. Ты какой-то не такой, у тебя случилось что? Вставляет в рот сигарету. Понимаешь, Кость, мать у меня тяжело больна. А что с ней? Рак желудка у нее. Она еще ничего не знает. Врачи только мне сообщили. Сегодня утром. Костя вынимает сигарету изо рта, отбрасывает ее. Слушай, Серега, так может лекарство пробить в больницу? Я отцу скажу, он может. Да нет, Кость, спасибо. Быстро подходит к Сергею. Она и так в хорошей больнице, и лекарство нужно есть. Дед все устроил. Садится на карусель лицом к нему. Слушай, я вот что хотел. Молодцов звонил. 10 числа свадьба. Почему-то хочет, чтобы я был свидетелем. Вот как. 10-го, значит? 10-го. Я говорю, ты что делаешь? Вы с Серегой друзья. Он завертелся, заюлил. Говорит, я ее с первого курса люблю. У меня любовь с первого взгляда, тыры-пыры. И она меня полюбила. Да врет он все. Как его можно полюбить? Ты его видел? Костя показывает кукиш. А вот это он не видал? Сволочуга оказался похлеще Волокницкого. Кстати, Волокницкому 15 суток дали. Сергей пристально смотрит на Костю. Нет, ты не думай, Серега. Я туда не пойду, я с ним за один стол не сяду. Ладно, пойду. Давай. Сергей долго жмет руку Косте и быстро уходит. Костя сует руки в карманы пальто, уходит в другую сторону. Большой ветхий двухэтажный деревянный дом среди деревьев с опавшими листьями. К его высокому крыльцу медленно идет Сергей. На перилах лестницы засохший вьюн. Слева от дома стоит бежевая «Волга» ГАЗ-21. На крыльце в плетеном кресле сидит дед. Его глаза закрыты, голова наклонена в сторону, руки покоятся на толстой клюке. На ногах низкие валенки с подвернутыми голенищами. Сергей останавливается перед крыльцом, долго смотрит на деда, опускает взгляд. Дед открывает глаза, выпрямляется. Привет, Серега. Какими судьбами в наших краях? Что, решил отдохнуть после трудов праведных? Да. Дед потирает пальцы правой руки, перестает улыбаться. Ну что, Москва стоит? Да вроде бы. Сергей сглатывает, опускает взгляд. Вот ваш чай. О, здоров, Серега. Здравствуй, Клава. Когда Ларису-то из больницы выписывают? Садится на ступеньки. То мне домой пора. Комнату надо прибрать. Запасы на зиму сделать. Долго мне еще тут торчать-то? Вот приеду в Москву, помяни Бог. Дед встает. Не буду ходить к вам. Сами свою грязь вывозите. Ступай с миром. Отдыхай. Какой отдыхай? Варенье пойду варить. Серега, а ты сходи в сельпо за сахаром. Я туда не потащусь. Не девочка. Дед спускается по ступенькам. А ты знаешь, как Чингисхан покорил Хорезм? Смотрит вдаль. Его солдаты засыпали все каналы, по которым вода шла в город. Сергей отвернулся. Вот так просто. Дед часто моргает. Его лицо дрожит. Серега, подойди ко мне. Сергей встает, не поднимая взгляда и не вынимая рук из карманов, подходит к деду. Дед заглядывает ему в лицо. Ну что? Умерла? Сергей кивает. Утыкаются в плечи друг друга, обнимаются. Их спины вздрагивают. Дед отпускает Сергея, выпрямляется. Обязательно съезди. Мой город, город ветров. Ради меня и Ларки. Там очень красивый восход солнца. В квартире. Сергей вертит хорезмскую игрушку-птицу, держа ее перед глазами. Птица коричневая, на клюве и крыльях тонкие голубые прожилки. Поворачивает голову в сторону прихожей. Мишка! Входит Миша. Садится на пол рядом с Сергеем. Ты сегодня на тренировку идешь? Ага, к 6. У меня к тебе просьба. Ну? Сядешь на 144-й автобус, доедешь до теплого стана. Вот адрес. Сергей дает ему узкий лист бумаги. Лестничная клетка. Миша поднимается по ступенькам. Останавливается, достает из кармана лист бумаги, смотрит в него. Подходит к двери квартиры. Ее открывает улыбающаяся мама Люды. Ее волосы собраны в высокую прическу. Мальчик, а тебе кого? Мне Люду. По прихожей Люду? Проходит Степа. Люда! Да? К тебе пришли. Кто? Мальчик какой-то. Мальчик. Люда. Здравствуйте. Здравствуйте. Люда в белом платье. Выходит на лестничную площадку, закрывает дверь. Сергей просил вам передать. Это что? Это мамин. Миша дает Люде хорезмскую игрушку. Люда вертит ее в руках. А, да, еще Сергей просил. Ну, я сам тоже. Поздравляю. Спасибо. Миша кивает, спускается по лестнице. А как мама? Останавливается. Мама умерла. Продолжает спускаться. Город Хива, Узбекистан. Над невысокими глинобитными домами высится минарет Ислам Хаджи. По улочке идет Сергей. Он одет в джинсовый костюм. Левой рукой держит заброшенную через плечо на спину черную спортивную сумку. Мимо проходит офицер и солдат. Извините, а где здесь автовокзал? Там, за углом, туда направо. Спасибо. Солдат показал направление. Мимо Сергея проходит мальчик лет 10. Он ведет на веревке барана. Сергей выходит на небольшую площадь около стены древней крепости. Проходит мимо дома с затянутыми полиэтиленом окнами. На стене агитационный плакат. На нем женщина славянской внешности держит красный флаг с изображением Ленина. За ее спиной стоят женщины азиатской внешности в национальных костюмах. В центре площади – монумент с бюстом Карла Маркса. Сергей обходит арбу с большими не меньше 1,5 метра в диаметре колесами. Подходит к мужчинам, стоящим около автомобилей «Москвич» и «Волга». Здрасте. Здравствуйте. До города Ветров довезете? Куда? Город Ветров. А я сказал, Абармандина был. А ты знаешь, сколько километров отсюда? 200 километров, туда-сюда, 400 километров. А парзанны что? Ценно? Нет, тебе никто не повезет туда. Даже не думай. Спасибо. Будь здоров. Нам было много. Около стены на топчане сидят мужчины. Перед ними чайные приборы, стопка лепешек. Сергей идет по тенистой улочке. Девушка в пестром восточном халате подметает улицу веником. Сергей останавливается, смотрит по сторонам. Мимо проходит мальчик в тюбетейке. Он ведет впряженного в арбу ишака. Проходит старик в халате и чагирьме, в шерстяном головном уборе. Не надо в город Ветров. Я заплачу. Откуда сам-то, братан? Из Москвы. Сергей остановился перед высоким мужчиной. Куртка у тебя хорошая. Фирменная. Фирменная. Супер-райф. Хороша. Не жалко? Сергей ставит сумку на землю, снимает куртку, отдает мужчине. Добавь еще 20 рублей. Поехали. Годится. По переваливающейся через холм дороге едет светло-фисташковая «Волга». Мужчина за рулем. Сергей на месте пассажира. Слева от дороги тянутся железнодорожные пути. Справа, на расстоянии около километра, высится развалины, расположенные на горе крепости Аяз-Кала. Вдоль дороги бегут 4 верблюда. На первом сидит погонщик. На вершину горы выходит Сергей, останавливается. Смотрит на лежащие перед ним величественные руины. Делает несколько шагов вперед. Фиолетовая рубашка Сергея потемнела около ворота и между лопатками. Сергей проходит через большую дыру в одной из стен. двигается в сторону руин из его видения в раздевалке. При дневном свете руины светло-песочного цвета. Сергей останавливается, смотрит по сторонам. Последовательность увиденных им развалин совпадает с видением. Сергей прикасается к растрескавшейся и сушеной почве. Поглаживает ее кончиками пальцев. Поднимает голову, смотрит на низкое солнце. Встает. Подходит к обрыву, обводит взглядом раскинувшуюся перед ним равнину. Вдали виднеется крепость Ая-Скала. За ней тянется тонкая линия дороги. Сергей едва заметно прищурился. Улыбается. На черном фоне появляется оформленное так же, как в начале, название фильма «Любовь в СССР». Его сменяют движущиеся снизу вверх желтые титры. В фильме снимались Сергей Нарбеков, Александр Ляпин, Люда Белецкая, Лидия Милюзина, Степан Молодцов, Егор Барановский, Костя Денисов, Иван Куприенко, дед Сергея, Армен Джигарханян, мать Сергея, Ольга Тумайкина, мать Люды, Татьяна Яковенко, Катя, Янина Колганова, доцент Григорянц, Станислав Ивентов, Миша, Вася Шахназаров. Далее список в эпизодах из 23 фамилий с инициалами. В центре экрана друг друга сменяют набранные крупным шрифтом титры. Сценарий Сергей Рокотов. При участии Евгении Никишева. Режиссер-постановщик Карен Шахназаров. Оператор-постановщик Шандор Беркиши, RGC. Художник-постановщик Людмила Кусакова. Художники по костюмам: Алла Оленева, Светлана Титова. Художник по гриму: Эльмира Зотова. Композитор Константин Шевелев. Звукорежиссер Гульсара Мукатаева. Монтаж Ирина Кожемякина. Продюсер Карен Шахназаров. Исполнительный продюсер Галина Шадур. Снизу вверх быстро движется список людей, принимавших участие в создании фильма. Звукорежиссер перезаписи Павел Шувалов. Звукорежиссер записи музыки Владимир Овчинников. Запись музыки ансамбли The Type, Открытые сердца. Юрий Цаллер, Евгений Рябой, Игорь Назарук. Цифровой монтаж звука Игорь Валиев, Наталья Соколова. Звукооформление Алла Мейчик, Тимофей Вольский, Нина Трофимчук. В фильме использованы музыкальные произведения: Twist and Shout, Бернт Смедли, Smoke on the Water, Ричи Блэкмор, Ян Гиллиан, Роджер Гловер, Джон Лорд, Ян Пейс, Винус, Ван Люен, Червона Рута, Владимир Михайлович Васюк. Как прекрасен этот мир, Давид Федорович Тухманов, Владимир Гаврилович Харитонов. «Лебединое озеро» Петр Ильич Чайковский. Фильм снят на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм». Конец фильма. В ГУП киноконцерн «Мосфильм», 2012 год. Тифлокомментирование выполнено филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут «НИКФИ», акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта «ВОЗ Фильм».